Представительницы прекрасного пола затаили дыхание. Мужская половина публики вцепилась в скамейки. Вольтерки, которые не принадлежали ни к тем, ни к другим, заткнули уши. Гемлут закусил край своей шляпы. «Я сделал 3 шага!» И провалился в зыбучий песок. Эта фраза еще некоторое время висела в гробовой тишине зала. «Вот вам!» Вы ожидали душераздирающих воплей, трогательного спасения в последнюю секунду, возможно, при участии динозавра-спасателя или же при помощи какого-нибудь потайного каната. Не тот-то было, я просто утонул, и все. Вот так. Я выдержал долгую театральную паузу, во время которой краешком глаза наблюдал за реакцией Смейка. Тот за всех сил старался сохранить равнодушное выражение лица, хотя его жабры дрожали от напряжения. Оказывается, я ошибался. Зыбучий песок мне не лгал. Мне действительно предстояло окончить жизнь с горлом, набитым песком, и, главное, я это заслужил. Я не только пренебрег искренними предостережениями песка, но еще оскорбил его. Я заслужил мучительную позорную смерть. — Хорошо, что ты это понимаешь, — зашептал зыбучий песок мне в самое ухо. — Только раскаянием ничего не исправишь. Слишком поздно. Прощай, мне жаль. — Неужели ничего нельзя сделать? — подумал я ему в ответ. Неужели ты не можешь чуть-чуть затвердеть, чтобы я уперся ногами и вылез на поверхность? Извини, я всего лишь зыбучий песок, а не бетон или какой-нибудь динозавр-спасатель. Твердость — это именно то, что совершенно не свойственно моей натуре. Я тебя предупреждал, ты меня не послушал, и вот результат. О, как ужасно, что я всегда прав. Сейчас начнутся предсмертные стоны, а потом ты станешь одним из скелетов, которые там во мне... Прости, не хотел тебя напугать, но, к сожалению, я действительно ничего не могу сделать, кроме разве что... Кроме? Неужели есть какое-то кроме? Кроме... Кроме чего, могу только сделать так, чтобы ты побыстрей утонул. Так будет намного гуманнее. Меня все умоляют об этом. Я могу сократить твои страдания. Во всяком случае, укоротить их. Спасибо. Зыбучий песок выполнил свое обещание. Я стал стремительно погружаться. Зал замер. В гробовой тишине слышен был бы даже всплеск весла карликовых пиратов. Вольт-сатан Смейк подался вперед. И тут произошло нечто совершенно невероятное. Не для публики, а для меня. У меня вышел весь воздух. Я задохнулся, только не в зыбучем песке. Я задохнулся в своей собственной истории о зыбучем песке. Я, как всегда, ринулся в бой, не задумываясь, чем закончу. Продолжение обычно приходило в голову само собой. И вот у меня отказала фантазия. Такого еще не случалось. Я метнул панический взгляд в сторону Нусрама Факира. Тот взирал на меня с ехидной усмешкой. Как опытный гладиатор, он не мог не почувствовать, что это была... Не театральная пауза, а окончательный ступор. Зрители глядели во все глаза.